Ричард смеялся. Протискиваясь вперед по тоннелю, он хохотал вслух, трясся и плакал от смеха. Ему больше не было страшно. Тесные объятия каменных стен теперь казались ему ласками возлюбленной. Один раз он уже прошел через это и остался жив. Значит, это возможно. Значит, он снова пройдет через это. Страх исчез так же внезапно, как и появился. Протиснувшись через груду рассыпавшихся костей в дальнем углу пещеры, Ричард ощутил, как ему на спину опустился каменный свод. Стены стиснули грудь, в горле запершило. Испытав вспышку горячей, влажной паники, Ричард вжался в землю. Почувствовал, как иссякает его силы. И вдруг все изменилось. Ричард вспомнил о том, что его ждет неотложное дело — Холли. Милошевич приставил дуло револьвера к копне черных волос. Очаровательные глаза затуманены отчаянием. И тотчас же Штрек словно распрямился, превратился в теплую, гладкую трубу, как раз соответствующую внушительным размерам Ричера, словно сделанную как раз под него и для него одного. Итак, ему предстоит просто преодолеть некоторое расстояние по горизонтали. Давным-давно Ричард накрепко усвоил, что определенные вещи стоят того, чтобы их бояться, а другие — нет. То, через что он уже прошел один раз и остался в живых, не заслуживает страха. Нерационально бояться того, что не угрожает смертью. А какие недостатки не водились за Ричардом? Он был человек рациональный. В считанные доли секунды страх бесследно исчез, и Ричард успокоился. Он боец, мститель, и Холли его ждет. Вытянув вперед руки, словно пловец, входящий в воду, Ричард начал долгий путь через чрево горы к Холли. Очень быстро он выработал своеобразный ритм. Что-то вроде ходьбы по дороге, но только лежа на животе, в кромешной темноте. Умелые, экономные движения руками и ногами. Опустив голову, смеясь от облегчения, Ричард чувствовал, как проход сужается, сжимая его, и протискивался дальше. Уткнувшись в глухую стену, он аккуратно согнулся пополам и завернул за угол. Глубоко вздохнул и перестал смеяться, решив, что пора начинать соблюдать тишину. Ричард полз вперед так быстро, как только мог. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что свод над головой начинает подниматься. Осторожно пробрался вперед и, наконец, ощутил дуновение свежего воздуха, сообщившее, что тоннель осталась позади. И тут Ричард услышал гул вертолета. Приглушенный рев несущего винта вдалеке. В 40 ярдах впереди прозвучали шаги. Послышался голос Милошевича, пронзительный, нервный, проникнутый удивлением и паникой. Выговор с западного побережья. «Уберите вертолет!» — закричал Милошевич в щель между створками. Гул приближался, становился громче. «Уберите вертолет! Вы слышите?» — вопил Милошевич. «Маград, я ее прикончу! Я не шучу, ты меня слышишь?» В гараже царил полный мрак. От полосок света, пробирающихся сквозь щель в воротах, Ричера загораживали машины. Но белого грузовика среди них не было, он исчез. Перекатившись на то место, где раньше стоял грузовик, Ричард достал из кармана глок. Рев несущего винта звучал совсем близко, сотрясая створки ворот и наполняя пещеру. «Холли, это мой страховой полис!» — продолжал кричать Милошевич. «Я ее пальцем не трону. Она вернется к вам целая и невредимая, хорошо? Маград, ты меня слышишь?» Если ответ и был, Ричард его не услышал. «Я не имею никакого отношения к этим кретинам», — вопил Милошевич. «Я тут человек посторонний. Меня втянул Броган. Это он заставил меня помогать ему». Рев стал оглушительным. Массивные створки ворот дрожали. «Я пошел на это только ради денег», — кричал Милошевич. «Броган хорошо мне платил. Сотни тысяч долларов, Маград. На моем месте ты бы поступил так же. Броган сделал меня состоятельным человеком. Это он купил для меня Ford Explorer. Модель люкс, Заплатил 35 штук. Черт побери, разве я сам смог бы купить себе такую машину?» Слушая эти истеричные вопли, Ричард поймал себя на том, что ему не хочется стрелять в Милошевича. Он ощутил что-то вроде прилива признательности по отношению к предателю, потому что тот помог ему раз и навсегда избавиться от детского кошмара. Милошевич заставил его бросить вызов старым страхам и победить их. Ричард стал лучше, чем был. Ему захотелось броситься к Милошевичу и пожать ему руку. Он даже мысленно представил себе это. Но затем картина перед глазами изменилась. Ричард понял, что ему надо броситься к Милошевичу и сжать ему горло, требуя от него ответа, знает ли он, куда уехал на белом грузовике Стиви. Вот что он должен сделать. Вот почему ему нельзя стрелять в Милошевича. Под оглушительный рев турбин Ричард прокрался между машинами. Он действовал в мире, в котором осталось только одно измерение. Абсолютная темнота лишила его возможности видеть. Рев вертолета лишил его возможности слышать. Ричард ощутил какое-то движение рядом с воротами. Выглянув из-за пикапа, увидел смутный силуэт на фоне полосок света, пробивающегося в щели. Силуэт, представлявший собой объединение двух силуэтов. Неестественно широкий в плечах, на четырех ногах. Милошевич, схвативший Холли за шею, прижавший револьвер ей к затылку. Ричард подождал, когда его глаза привыкнут к новым условиям освещения. Лица побледнели, превратившись из черных в серые. Холли перед Милошевичем. Ричард поднял глок. Сместился влево, чтобы получить лучший угол обзора. Зацепился ногой за бампер. Споткнувшись, отступил назад и налетел на гору пустых банок из-под краски. Банки бесшумно повалились на каменный пол. Шум полностью потонул в оглушительном реве, который доносился из-за ворот. Ричард совершил стремительный рывок в сторону света. Почувствовав что-то неладное, Милошевич обернулся. Его рот раскрылся в беззвучном крике. Милошевич дернул Холли к себе, загораживаясь ей, как живым щитом. На мгновение застыл в растерянности, подняв револьвер. Ричард метнулся вправо, затем снова отступил влево. Милошевич проследил за его движениями дулом револьвера. Воспользовавшись этой заминкой, Холли вырвалась из рук Милошевича. Надрывный рев турбин достиг немыслимой громкости. Милошевич лихорадочно оглянулся по сторонам. Принял решение. Ричард вооружен, Холли безоружна. Милошевич бросился вперед. Из дула револьвера 38-го калибра вырвалась беззвучная вспышка пламени. Молниеносная, белая, ослепительная в кромешной темноте. Ричард потерял Холли из виду. Выругавшись, он не стал стрелять в ответ. Милошевич снова прицелился. Вдруг у него за спиной мелькнула рука Холли. С убийственной точностью сомкнулась на шее. Милошевич пошатнулся. В этот момент ворота распахнулись настежь, и Холли, отшатнувшись от хлынувшего в пещеру потока солнечного света и шума, очутилась прямо в объятиях Ричера. Луч солнца яркой полоской упал на Милошевича. Предатель лежал на спине, зажав в руке табельный револьвер с взведенным курком. Из того места, где был левый глаз, торчал острый осколок кафельной плитки, ушедший дюйма на три внутрь. Из раны вытекала тонкая струйка крови. В пещере мгновенно стало многолюдно. Ричард увидел в облаке пыли Маграта и Гарбера. У них за спиной приземлился Найтхок. Из вертолета выскочили трое, побежавшие к распахнутым воротам. Один штатский и двое военных. Полковник и генерал Джонсон. Обернувшись, Холли увидела отца и снова уткнулась лицом в грудь Ричарду. Гарбер подбежал первым. Он вытащил Ричарда и Холли на свет и шум. Они неуклюже ковыляли по неровной земле, обнимая друг друга. Поток воздуха, поднятый несущим винтом вертолета, налетел на них, пытаясь разъединить. К ним подоспел Маград, и Холли, отпустив Ричера, бросилась ему на шею. Но к ней уже спешил генерал Джонсон. «Холли!» — беззвучно произнес губами он. Молодая женщина повернулась к отцу, радостно улыбнулась, закинула волосы назад, отпустила Маграта и стиснула отца в объятиях. «Папа, у меня есть еще одно дело!» — крикнула она, перекрывая рев двигателей. «Объясню все потом, хорошо?»